клочок бумаги, значительно ухудшенный вариант проекта фирмы Тессо и Компана, который Гарона сумел скопировать. Да и сделан он был лишь для проформы, чтобы шантаж не выглядел слишком наглым. Но за этот клочок бумаги, кстати, фирме Тессо и Компана сеньора уже заплатила или вот-вот должна была заплатить, Де Пальма полез в карман за сигаретами. За этот клочок бумаги Гарона потребовал... Сколько он у вас потребовал, сеньора? Он вынул пачку сигарет и, не дождавшись ответа, продолжал. Во всяком случае, много. Невероятную, абсурдную сумму. И вы только засмеялись ему в лицо. Не так ли, сеньора? Сеньора Табуссо невольно стиснула челюсти и сжала пальцы в кулак. Да, вы засмеялись ему в лицо. Тогда Гарона объяснил, что смеяться тут не над чем. Если вы не примете его так называемый проект, потом можете его хоть в огонь бросить. Он знает способ, как задержать и надолго настоящий проект фирмы Тессо и Компана и помешать таким образом продаже вашего участка земли. Не переставая смеяться, сеньора выгнала его вон. Ну, потом Де Пальма не спеша закурил. Проходит месяц-два, а разрешение воспользоваться проектом фирмы Тессо и Компана сеньора так и не получает. Почему? Где он застрял? В отделе санитарно-технического надзора. Там, где проверяют наличие всех необходимых условий, сказал Санта-Мария. Ах, вот как! Воскликнул Де Пальма, пустив к потолку струю дыма. Но эти условия этих сотни, тысячи... Из-за какого именно проекта не дают хода, сеньора не знает. Тессо и Компана тоже не знают. Этого не знает никто. А вот Гарона знает, сказал Санта-Мария. И Гарона вскоре снова объявляется. Опять вам звонит. И на этот раз сеньора уже не смеется ему в лицо. Скорее ей хочется разбить ему лицо в кровь. Ну, не так ли, сеньора? Сеньора Табуссо с преувеличенным хладнокровием несколько раз тщательно разгладила складки на шелковом платье, в котором она ходила к мессе. Сеньора поняла, что недооценила Гароне. Его слова оказались не блефом, не пустой угрозой и не хвастливой болтовней вымогателя, который утверждает, будто он друг депутата парламента или кардинала. Нет, Гароне действительно знает кого-то, кто может похоронить навсегда проект, если сеньора не раскошелится. Это был шантаж. Но шантаж серьезный. Де Пальма снова глубоко затянулся. Вероятно, вы вступили с ним в переговоры, споры, унизились до просьбы помочь. Но теперь уже Гароне смеется вам в лицо. Вы даже готовы дать ему небольшую сумму отступных. Но Гароне не уступает ни лиры. Он даже поднял цену, не так ли, сеньора? Проходит еще несколько недель, месяцев. А проект фирмы Тессо и Компана где-то прочно застрял. А где именно и почему, никто не знает. Сеньора связана по рукам и ногам. Она не решается прямо потребовать объяснений у городских властей, боясь публичного скандала. К тому же, она знает, что это весьма сложно и опасно. А главное, Гароне пригрозил, что если сеньора официально обратится в соответствующие инстанции, он погубит все дело и навсегда. И тут сеньора заключил де Пальма, отыскивая еще одно ее уязвимое место, которое прежде недооценило Гарроне.